где бы он еще мог так раскованно и естественно вернуться в собственную юность? Почти каждый вечер у меня в дверях звонит звонок. Появляется наша маленькая соседка. Она учится в школе с расширенным преподаванием немецкого языка. Приходит, чтобы я проверил, как она приготовила уроки. Когда-то преподавание немецкого языка было моей специальностью. Давно уже я не занимаюсь этим делом, но языка не забыл. Я поправляю произношение моей соседки, проверяю, как она переводит, как запомнила слова, как написала упражнения. Она старается. Вначале приносила четверки, потом пошли пятерки с минусом, теперь одни пятерки. Чем я полезен моей соседке, ясно. Но эти уроки оказались интересными и для меня. Я никогда не преподавал детям. Все приходится объяснять совсем по-другому, чем объяснял взрослым. Искать способы. Моей соседке кажется интересно заниматься со мной, а мне интересно заниматься с ней. Так же, как интересно играть с другим соседом, пятиклассником, в шахматы или беседовать с ним о кактусах. Как интересно переписываться с девятиклассником, живущим в другом городе. Интересно общаться с детьми, подростками, молодежью. Мне жаль взрослых, которые, когда они видят детей, изображая интерес, которого нет, спрашивают, как учишься и кем собираешься стать. Удивительно ли, что дети не любят поддерживать общение на такой основе? Мы, взрослые, тоже не обрадовались бы, если бы нас для первого знакомства спросили, как справляетесь с работой? И удалось ли вам стать тем, кем вы собирались? Чего ради, впервые увидев человека, пускаться с ним в такие откровенности? Я имел счастье не раз видеть среди детей Корнея Ивановича Чуковского. Он был тогда уже очень стар. Но едва у него на даче или в детской библиотеке им созданной появлялись дети, он немедленно вступал в общение с ними, читал им стихи, рассказывал сказки, показывал картинки других детей, затевал игры и хороводы. Его обществом дети упивались. Но и он был счастлив с ними. Скучал, когда долго не видел детей. Ему тогда и работалось хуже, и настроение у него портилось. В газетах и журналах встречаешь разные советы, как сберечь здоровье и продлить жизнь. Мне думается, что один из самых надежных открыли флагманы нашего плавания по Десне. Незнакомый мне человек со спортплощадки в нашем дворе. Старый поэт и сказочник Корней Иванович Чуковский. Одарите детей радостью, и вы одарите не только их, но и себя. Что для этого нужно? Прежде всего, действительный интерес к детям. Сыграть его невозможно. Другом детей нельзя казаться. Им можно только быть, оставаясь самим собой. Не пригибаясь к детям, не подлаживаясь к ним, и не боясь того, как на это посмотрят окружающие. Ну, сочтут вас, взрослого, который увлеченно не по службе, не выполняя нагрузку, занимается детьми, чудаком. Пусть сочтут. Быть таким чудаком не так уж плохо, более того, прекрасно. В запущенном подвале огромного дома вскоре после войны появился пожилой человек. Очень худой, в выцветшем, штопанном и перештопанном офицерском кителе, латаных сапогах. Звали его Иван Константинович. Он получил в этом доме комнату в коммунальной квартире. И те, кто побывал в его комнате, говорили, что она заставлена ящиками, из которых он постепенно достает книги, и что книг там видимо-невидимо. Был у него еще старенький патефон до военного производства. Мебелью служил топчан и две табуретки. В этой комнате он только ночевал. Все остальное время проводил в подвале. Вместе с дворовыми ребятами, с которыми подружился, вытаскивал из подвала десятилетиями копившийся там хлам. Все, что можно было использовать, старые садовые скамьи, колченогую витрину, разваливающиеся полки, шкаф без дверец, ребята под его руководством отмывали от грязи, чинили, красили. Потом в подвале появился огромный стол, выброшенный кем-то на помойку. Когда я побывал там, первоначальный период был уже позади. Подвал стал читальней. Иван Константинович перетаскал с помощью ребят туда почти все свои книги.